Мыслительные способности. Зададимся теперь вопросом. Каким образом в человеке развиваются основы его мыслительных способностей, его способности обдумывания, исследования и суждения? Мы найдем, что развитие таких мыслительных способностей начинается с впечатления, которое мы получаем в процессе чувственного восприятия, созерцания всех предметов, поскольку они, затрагивая наши внутренние и внешние чувства, возбуждают и оживляют глубоко присущие силам нашего ума стремление к саморазвитию. Это чувственное восприятие, оживленное стремлением наших мыслительных способностей к саморазвитию в силу своей природы, ведет прежде всего к осознанию впечатления, которое произвели на нас предметы такого восприятия и, следовательно, к чувственному их познанию. Тем самым оно с необходимостью вызывает в нас потребность выразить впечатления, полученные нами путем чувственного восприятия. Прежде всего возникает потребность в мимике, но в то же время в еще большей степени ощущается и более свойственная человеку способность в способности к речи, с развитием которой сразу же отпадает необходимость пользоваться в данном случае мимикой. Примечание. Иоганн Генрих Пестолоцци родился 12 января 1746 года в небогатой семье врача. В школе он считался неспособным учеником и был предметом насмешек своих товарищей. Завершив начальное образование, Пестолоцци поступил в высшую цюрихскую школу, готовившую как к духовной карьере, так и к занятию различных государственных должностей. В то время были очень популярны идеи Руссо, в том числе педагогические. На Пестолоцци оказало особое влияние чтение Эмиля Руссо. Под влиянием этих идей Пестолоцци принял решение отказаться от духовной карьеры и посвятить себя педагогической деятельности. Конец примечания. Эту важную для формирования мыслительных способностей человеческую способность к речи следует рассматривать главным образом как вспомогательную силу человеческой природы, предназначенную помочь нам плодотворно усвоить знания, приобретенные путем чувственного восприятия. Она с самого начала природосообразно развивается лишь в тесной связи с ростом и расширением полученных через чувственное восприятие знаний, которые ей обыкновенно предшествуют. Человек не может природосообразно говорить о чем-то, чего он еще не знает. О чем бы человек ни говорил, он может говорить об этом лишь так, как он это узнал. Что человек узнал поверхностно, о том он и говорит поверхностно. Что он узнал неправильно, о том он и говорит неправильно. То, что в данном случае было верно с самого начала, то верно и по сей день. Ребенок не умеет говорить до тех пор, пока не разовьются его органы речи. Но в самом начале жизни он ведь, собственно, ничего и не знает и, следовательно, не может испытывать желание о чем-либо говорить. Желание и способность говорить развиваются в нем лишь по мере роста его познаний, приобретаемых им постепенно путем чувственного восприятия. Природа не знает иного пути, каким можно научить младенца говорить, и искусство воспитания, помогая достижению той цели, должно вместе с ребенком также медленно идти этим путем. Оно должно вместе с тем стараться сопроводить это всем тем, что может быть заманчиво для ребенка в проявлении каких-либо предметов в его окружении или во впечатлении, производимом различными звуками, на которые способны органы речи, всем тем, что может поощрить ребенка. Чтобы научить ребенка говорить, мать должна позволить самой природе воздействовать на ребенка всей прелестью, которую имеет для его органов возможность слышать, видеть, осязать и так далее. По мере того, как в ребенке пробудится сознание того, что он видит, слышит, осязает, обоняет и ощущает вкус, у него все сильнее станет проявляться желание узнать слова, выражающие эти впечатления, и уметь ими пользоваться. Иными словами, у него все сильнее станет проявляться желание научиться об этом говорить, и будет возрастать его способность овладеть этим умением. Для этой цели мать должна использовать и заманчивость звуков. Если мать заинтересована в том, чтобы побыстрее научить свое дитя говорить, и поскольку она в этом заинтересована, она должна доводить до его слуха звуки речи то громко, то тихо, то нараспев, то со смехом и так далее. Всякий раз по-разному, живо и весело, да так, чтобы ребенок непременно почувствовал охоту лепетать, повторяя их вслед за ней. Она должна в то же время сопровождать свои слова возбуждением у ребенка непосредственного впечатления от тех предметов, названия которых он должен запомнить. Она должна вызвать у ребенка чувственное представление об этих предметах в их важнейших связях, в самых разнообразных и живых положениях, должна закрепить в нем полученное представление. В усвоении же ребенком слов, выражающих эти предметы, мать должна продвигаться вперед лишь в той мере, в какой у него созрело впечатление, полученное через чувственное восприятие этих предметов. Искусство, или, вернее, разумная материнская заботливость и материнская преданность, может ускорить и оживить этот медленный ход природы при изучении родного языка. Задача элементарного образования состоит в том, чтобы исследовать средства подобного ускорения и оживления и в ясной и в четкой форме, предложить их матерям в виде последовательных рядов упражнений, способных содействовать достижению цели. Когда искусство выполнит это, оно совершенно несомненно найдет материнское сердце готовым воспринимать эти средства и с горячей любовью использовать их для своего ребенка. Природосообразное изучение любого другого языка, кроме родного, не идет этим столь долгим путем. При изучении иностранного языка, будь то древний или новый, мы имеем следующее. Ребенок обладает уже развитыми органами речи. При изучении каждого иностранного языка ему приходится упражнять свои, в общем, уже развитые органы речи в произнесении лишь небольшого числа звуков, свойственных именно этому языку. В том возрасте, когда ребенок начинает изучать иностранный язык, древний или новый, он с помощью чувственного восприятия усвоил уже так много знаний, что в состоянии выразить их на родном языке с величайшей определенностью. Поэтому научиться каждому новому языку по существу означает для ребенка ничто иное, как научиться преобразовывать звуки, значение которых на родном языке ему известно, в звуки ему еще незнакомые. Искусство, предназначенное облегчить такое преобразование при помощи мнемических средств и свести его к психологически обоснованным последовательным рядам упражнений, в результате чего понятия, словесное познание которых облегчают детям мнемические средства, природосообразно и непременно получат свое ясное истолкование. Это искусство должно рассматривать как одну из важнейших задач идеи элементарного образования. Все чувствуют потребность в психологическом обосновании исходных начал обучения языку. Мне кажется, что я, начав полвека тому назад и непрерывно продолжая опыты упрощения исходных начал обучения народа, нашел некоторые природосообразные в данном отношении плодотворные средства достижения этой важной цели. Но чтобы не упускать нити изложения идеи элементарного образования, вернусь к тому положению, что умственное развитие, исходящее из чувственного восприятия, должно обратиться к природосообразному обучению языку как важнейшему вспомогательному средству искусства. Средство это, поскольку оно служит уяснению познаний, исходит из чувственного восприятия. Однако умственное развитие по самой своей природе требует основы, способствующей дальнейшему его продвижению. Оно требует применения средств искусства для природосообразного развития способности самостоятельно сопоставлять, различать и сравнивать предметы, познанные путем чувственного восприятия и ясного осознания их. Это позволит природной склонности правильно судить о предметах, об их сущности и свойствах, возвыситься до уровня истинных мыслительных способностей. Умственное развитие и зависящая от него культура человечества требуют постоянного совершенствования логических средств искусства в целях природосообразного развития наших мыслительных способностей, наших способностей к исследованию и суждению, до осознания и использования которых человеческий род возвысился с давних пор. Эти средства по своему существу и во всем своем объеме исходят из присущей нам способности свободно и самостоятельно сопоставлять, различать и сравнивать предметы, ясно осознанные нами самими через чувственное восприятие, то есть логически их рассматривать и логически их обрабатывать, тем самым позволяя нам подняться до развитой человеческой способности – к суждению. Одним из важнейших стремлений идеи элементарного образования является исследование сущности этих средств искусства, возвышающих мыслительные способности человека до развитой способности к суждению и их усовершенствованию, чтобы эти средства стали во всем пригодны и общеприменимы. И так как способность логически обрабатывать предметы, отчетливо осознанные через чувственное восприятие, несомненно, прежде всего и природосообразно, побуждается и поощряется развитой способностью считать и измерять, то ясно, что наилучшее средство для достижения этой важной цели образования надо усмотреть в упрощенной обработке обучения числу и форме. Ясно также, почему идея элементарного образования признает психологически обоснованное и упрощенное обучение числу и форме в сочетании со столь же упрощенным обучением языку, глубочайшей, самой действенной и самой широкой основой природосообразного формирования в процессе обучения мыслительных способностей человека, и почему она требует такого обучения. Хочу еще немного задержаться на одной из самых существенных сторон высокого свидетельства истинной развитой совокупности силы нашей природы – на равновесии нравственных, умственных и физических сил человека или, что то же самое, равновесие сил нашего сердца, ума и мастерства. Человек, утративший подобное равновесие сил, как бы серьезно он ни стремился укрепить свои слабые умственные силы в своих бессильных и беспочвенных стремлениях к познанию истины, может все же глубже погрязнуть в бредовых заблуждениях. Он утрачивает способность к действительному познанию истины и справедливости, к выполнению всех обязанностей, нуждающихся в таком познании и его предполагающих. Такой человек чувствует, мыслит и действует с необычайной горячностью. Из-за нее, хотя она первоначально и проистекала из числа побуждений сердца, он в одно и то же время, природе вопреки, стремится к тому, чего из-за присущих ему слабости и заблуждений сам же в себе не признает и что в себе презирает. И тогда он может обессилить и впасть в противоречие с самим собой. А это, в высшей степени, достойно сожаления и, откровенно говоря, может оказаться неизлечимым. Животное удовлетворение, которое людям приносит ощутимые результаты, преобладающих в них сил ума, способности к мастерству и профессии, по самому своему существу таково, что заглушают ощущение недостатка любви и веры, а тем самым и стремление восстановить равновесие своих сил, укрепляя в себе любовь и веру, заглушает его в самой глубине человеческой души до такой степени, что, откровенно говоря, восстановить его просто невозможно. Ожесточенность, влекущая за собой полную неспособность серьезно и искренне стремиться к укреплению своих слабых сил и восстановлению утраченных, ожесточенность, которой так легко и часто ведут надменность умственных сил и наглость физических, не обладает такой же заманчивостью и нелегко проявляется при наличии благочестия, любви и веры, даже при очень значительном недостатке умственных сил и очень большой физической беспомощности. Это верно и несомненно. Однако лишь в том случае, если, рассматривая эту породу слабых и односторонне развитых людей, подходить каждому из них индивидуально. Коль скоро они составляют массу, корпорацию, орден, клику, секту и выступают в таком качестве, то и у отдельных членов этих сообществ теряется ощущение их индивидуальной слабости, столь важное для основ истинной любви и истинной веры, столь необходимое для чистого стремления к укреплению слабых сил и восстановлению утраченных. Ощутив себя массой чувственно-человеческой, то есть животной силой, они в уместном и гражданском смысле чувствуют себя сильнее, чем это есть в действительности. Противоречие между смиренным ощущением своих слабостей и вспыхнувшим чувством своей силы и своих притязаний, как массы, порождает настроение духа, способное при слабости людей легко побудить каждого из них в отдельности к лицемерному самообману, возбуждающему гордость своей массовой силой и страстное, враждебное и несправедливое отношение ко всем, чьи мнения и суждения не совпадают с мнениями и суждениями, объединяющими их как массу или секту. Вследствие этого истинная способность и тихое смиренное стремление к укреплению сил в каждом из них в отдельности недостаточных и к восстановлению утраченных ими сил не просто ослабевает, но еще ведет к возникновению в них грубого чувства заносчивых притязаний и жестокой жажды насильственных действий. Отсюда и ожесточенность мирских созданий, приводящая к полнейшей неспособности искренне и истинно стремиться к укреплению ослабленных и к восстановлению утраченных сил.